примеру, буквально пару дней назад читал в приложении ассоциации, что этими людьми были уничтожены два графства. Причем обошлось почти без потерь, разве что оставили там несколько сожженных танков, с новейшей системой подавления излишней энергии мира. Вот так посмотришь на императора, начнешь перечислять проблемы империи, и со стороны кажется, будто бы он и его люди только и делают, что спят. Но на самом деле все совершенно иначе, просто реальная деятельность не афишируется для широких масс, и большая часть подвигов остается лишь в архивах императорского дворца. Спорная позиция, лично я не вижу смысла в утайке подобных достижений, но ему, пожалуй, виднее. Возможно, он просто боится показать истинную силу страны, чтобы потенциальные враги резко не превратились в реальных. Никто не хочет, чтобы его сосед стал слишком силен, потому перед другими государствами лучше выглядеть нейтральными. Опять же, это лишь предположение, а как дела обстоят на самом деле, остается лишь догадываться. Как вы уже все знаете, тварь направляется в сторону города Мирный, и по примерным подсчетам прибудет туда через 29 часов, отвлек меня от размышлений голос императора. Мы с вами уже 3 часа обсуждаем варианты, но так ни к чему и не пришли. Давайте все-таки начнем конструктивное обсуждение. Так это и было конструктивное, воскликнул кто-то из аристократов. Ваше Величество, мы же пока не сталкивались с такой угрозой, и надо обдумать самые разные варианты. А где этот город Мирный? Достал из кармана телефон, открыл карту и стал искать его на карте. Правее мотай, подсказал мне сосед. Вон, видишь лес? Ага, чуть севернее. Вот вокруг этого карьера и есть город Мирный. Спасибо, кивнул ему. А не проще эвакуировать город, а потом подождать, пока эта гидра заблудится в лесу? Это была скорее шутка, все-таки после этой твари не остается ничего живого. Ее аура буквально выжигает землю, уничтожает в ней саму жизнь, и еще долгое время после ее прогулки там не будет расти даже лишай, не говоря уже о деревьях. Город Мирный, важный стратегический объект, помотал головой аристократ. Да эвакуировать его не так-то просто, ведь выбраться оттуда можно лишь по воздуху. Да, проблемка. Все-таки гидра без труда сожрет весь город целиком, причем, как его жителей, так и здания. И если она там потопчется, люди вряд ли смогут вернуться туда в ближайшие лет 100. Очень уж высок у твари уровень излучаемой некротики. Ваше Величество, но ведь ее не берет никакое оружие. Сколько уже мы испробовали прототипов и новейших образцов, воскликнул сгорбленный старик. А самое большое, чего мы добились, пара царапин, которые сразу восстановились. Вот и какому дебилу пришло в голову начать раскопки на древнем могильнике, схватился за голову император. Да, кстати, я смог узнать, откуда взялась эта гидра. Группа археологов нашла старый заброшенный могильник, где-то посреди леса, и идея поковыряться в нем показалась им вполне себе интересной. Можно сколько угодно называть их идиотами, но сначала стоит ответить на вопрос. Причем ответить на него честно. А я на их месте как бы поступил, всегда же интересно посмотреть, кто в склепике живет. Вот и им стало интересно. Но перед началом раскопок я бы на их месте провел полный анализ местности, изучил магические защитные контуры на каждом камне, каждой плите, которых было в этом могильнике немало, а они не изучили. И потому ковш экскаватора содрал совсем не ту плиту, которую стоило бы, отключив при этом весь магический покров огромного подземного склепа, в котором была заточена кровожадная некротическая тварь. Неизвестно, кто заточил ее там, кому это оказалось под силу, и почему нельзя было создать дополнительную защиту от тех, кто придет ее освобождать. Как по мне, такую защиту нужно было создать в первую очередь, и только во вторую сажать в склеп гидру. Но получилось так, как получилось, и теперь эта тварь разгуливает по лесу в поисках пропитания. Впрочем, археологи уже получили свое наказание, и приговор был приведен в исполнение сразу, буквально в течение нескольких секунд. Гидра тупо сожрала их на месте, никто не смог от нее убежать. А нам теперь придется как-то разбираться с этой проблемой. И проблема эта крайне серьезная, не стоит недооценивать подобных тварей. Ведь это лишь верхушка айсберга, состоящая из сопутствующих проблем. Не стоит забывать, что вражеская разведка не спит. Враг уже активизировался и только ждет, когда империя перебросит все силы в Сибирь, для попытки уничтожения твари, напомнил остальным император. Потому в будущем не стоит предлагать оголить границы и направить всех туда. В таком случае, как нам справиться с угрозой?» – возмутился военный советник. «Ничего страшного, если мы немного сдадим позиции, потом снова отвоюем. Но первостепенная задача сейчас – одолеть Гидру. В данном случае я согласен с императором. Отправляться туда всей толпой прямо сейчас – бред». Персы активизировались на нескольких участках фронта и на Мерцей не переставали давить. Поставщики из условно-союзных государств планируют поднимать цены. «Кстати, Ваше Величество», — хлопнул я себя по лбу, — «раз уж вы сами сказали про персов, я поднялся со своего места и подошел к карте мира. Они планируют неожиданный удар вот здесь и здесь. А еще их диверсанты собираются перебраться через горную гряду и атаковать вот этот форт», — направил указку в тыловые районы, далеко позади персидского фронта. «Понял», — кивнул император и повернулся к военному советнику. «Ты запомнил? Иди и распорядись, чтобы готовились». «Но, Ваше Величество, откуда ему знать? По данным нашей разведки, в тех районах нет и не может быть вражеских сил. Им попросту нечем атаковать», — воскликнул он. «А по данным моей разведки, ты ложишься спать каждый день ровно без 15:11 и предпочитаешь розовую пижаму с утятами, но иногда, чтобы внести в свою жизнь разнообразие, надеваешь перед сном белую пижаму с котиками». На несколько секунд в зале воцарилась тишина, и все посмотрели на военного советника. «Понял, пойду передам приказ», — проговорил он. «И надеюсь, господа, информация с секретного совещания не выйдет за эти стены. Все вы подписали документы о неразглашении». «Что за документы?» — удивился я. «Не обращай внимания», — махнул рукой император. «Тебе и так рассказывать некому, да и твоя разведка, в любом случае, узнала бы все подробности, так что требовать подписания было бы все равно бесполезно». На этом совещание продолжилось, и собравшиеся стали обсуждать самые разные тактики, при помощи которых можно хотя бы потянуть время. Город за такой короткий срок не эвакуировать, и допускать сотен тысяч жертв никто не хотел. Нет, туда отправляться сразу всем, это полный бред. Император это понимает, я тоже, а вот некоторые не могут осознать глубину проблем. Отправить туда меня одного, тоже, нет. Да, я силен и чертовски хорош собой, но заменить всех этих людей на поле боя все равно не смогу. Не стоит недооценивать грандов, они далеко не слабаки. И если я могу справиться с парочкой, то такая толпа, при желании, может смести меня, даже не заметив этого. А потом всю жизнь мучиться от поноса, но это уже совсем другая история о древних лекарях, которые всегда оставляют свой след после смерти. И след этот тянется сотни лет за каждым, кто был причастен к убийству. Но что-то сделать я все равно могу. Никто ведь не ставит мне условия убить Гидру. Даже немного задержать ее, будет уже неоценимой помощью. Вот только, помимо этого, у меня и так слишком много задач. Например, я обещал графине Фьериль помочь ей в государственном перевороте. Кстати, пока не забыл. Достал телефон и написал несколько сообщений с приказами своим людям. Теперь графиня в ближайшее время поставит новую партию отличной китайской техники. Они как раз недавно переправили ее на демонический фронт, вместе со снарядами и еще каким-то вооружением, которое еще только предстоит изучить. Не понимаю, почему китайцы до сих пор так помогают нам. Даже я не рассчитывал на подобное, думал, все ограничатся максимум недели, а дальше они начнут что-то подозревать. Разобравшись с Францией, отдал еще несколько приказов своим людям, чтобы отыскали Саню. Все-таки он очень обижался на меня, что я не взял его в Эквадор. Теперь, правда, обидится уже его отец, но это я как-нибудь переживу. Да и с этой гидрой внимание императора полностью отвлечено. Правда, я отправлю Саню не в Эквадор, а во Францию. Возьмет с собой небольшой отряд поддержки и будет там командовать и участвовать в свержении власти. Даже не знаю, насколько это законно, привлекать наследника престола к подобным задачам. Но если что, я всем скажу, что это мой обычный гвардеец. Ладно, с этим разобрались, и теперь можно подумать о Гидре. Самое паршивое, что это самка. Ну почему они не могли пробудить хотя бы самца? Тот бы погулял некоторое время, а потом состарился. Тогда как самка может размножаться совершенно самостоятельно, просто откладывая яйца прямо на ходу? Не хотелось бы допускать появления сотен, а то и тысяч подобных тварей. Постепенно они вырастут и станут представлять еще большую угрозу. Есть еще предложение, снова отвлек меня от мысли император, и в зале впервые за долгое время воцарилась тишина. Видимо, все предложения закончились. А может это, Послышался голос одного из представителей ассоциации. «Булатова в эту тварь кинуть, вообще, здравая идея», — поддержал его другой аристократ. И остальные одобрительно забубнили, выдвигая такой план в качестве основного. «Обычно это срабатывает, да, эта тварь, конечно, та еще проблема, но чем она заслужила подобное, господа?» — остановил их император. «Кинуть в нее Булатовым, конечно, может быть эффективно, но давайте для начала спросим у него самого. Мне почему-то кажется, что даже это нам не поможет. Тогда мы сами возьмемся за это дело и уничтожим ее». Со своих мест поднялись 20 сильнейших одаренных. «Кто, если не мы, высадимся рядом, и своими комбинированными атаками попытаемся уничтожить гидру. А если не получится, как минимум, выиграем для населения города несколько часов». Снова воцарилась тишина, и все погрузились в раздумья. Идея-то неплоха, вот только каждый понимает, что даже если пятеро из них погибнут в бою, это нанесет непоправимый ущерб всей империи. Ладно, это уже превращается в какой-то балаган. Я отправлюсь сам и постараюсь выиграть немного времени. Я поднялся со своего места и посмотрел в глаза императору. Но сразу скажу, убить гидру я не смогу, и даже если прибудут мои люди, это все равно может не получиться. Так что у вас остается прежняя задача. Вы должны придумать, как ее одолеть, пока я буду заниматься ее отвлечением. Император буквально почувствовал, как огромный камень перестал давить на его душу ровно в тот момент, когда Булатов поднялся со своего места. Этот граф обычно доставляет немало проблем не только ему, но и всем своим соседям. Но при этом старик всегда понимал, что силу этого человека и его скрытые возможности не стоит недооценивать. В глубине души император искренне надеялся, что Михаил, как обычно, махнет рукой, скажет, то это полная ерунда, и буквально за 5 минут решит вопрос. Но оказалось, что даже для него это не так-то просто. «Могу задержать гидру на какое-то время», — развел руками Булатов. «Впрочем, даже такая помощь будет неоценимой и очень упростит крайне непростую ситуацию для империи. Вопрос только, насколько Михаил сможет задержать подобного монстра?» Император уже не задавался глупыми вопросами, как он это сделает, все равно Булатов не будет рассказывать подробностей. Но даже если граф продержится один день за такой немыслимый подвиг, старик готов сделать Булатова хоть князем и подарить ему большой кусок земель. Правда, земли эти будут персидскими, но все же, думаю, пару недель продержаться смогу, проговорил Михаил, тогда как император завис на несколько секунд. 2 недели, это же огромный срок. Как это возможно, столько сдерживать подобного монстра, когда самое инновационное, самое мощное оружие не может нанести гидре хоть какой-то вред? Но спорить император и не подумал. Если Булатов сказал, что будет сдерживать гидру 2 недели, значит, она не приблизится к городу за все это время. Ведь иначе пришлось бы направить в бой всех сильнейших людей страны. И если вдруг гидра расправится с ними, старик посмотрел на собравшихся и помотал головой. Если все они умрут, империю смело можно закрывать, ведь существовать дальше в таком виде она все равно больше не сможет. Это самые верные ее сыны, которые имеют в своих руках величайшую силу, и всей душой горят за империю. И будь их не 200, а 2000, все было бы куда проще. Но как вы сможете сдерживать гидру так долго? Удивленно проговорил какой-то герцог. Неважно. Император решил вступить в разговор, пока остальные ничего не испортили и не переубедили Булатова. Но, в любом случае, уверяю тебя, он посмотрел графу в глаза, награда будет поистине императорской. Только сделай это. Ну я же не говорил им, что отправлюсь сюда один. Да и какая им разница, какими я буду действовать методами? Сказал, что сдержу монстра, значит, надо сдержать, а потом, разумеется, получить свою награду. Даже интересно, что предложит на этот раз император. Любит он загадки, а вот я к сюрпризам отношусь так себе. Вот выполню я задачу, сдержу гидру, а в итоге мне на грудь повесит золотую медаль. Для многих подобная награда действительно будет значить очень многое. А вот я больше люблю какие-то прикладные награды, которые потом можно использовать в быту или на производствах. Те же станки для завода или чертежи боевых костюмов были бы куда приятнее, чем любая медаль. Посмотрел на тварь издалека и примерно оценил ее силы. Все-таки когда видишь врага вживую, оценивать его реальные возможности куда проще. И вот, стою я, смотрю, и не нравится мне все это. По факту, кстати, эту тварь могла бы убить дочь хоть сейчас, но это, конечно, шутка. Дело в том, что она вроде бы некромант, но не совсем обычный, да и ее дар значительно отличается от всего, что мне доводилось видеть раньше. Можно сказать, у нее дар первородный, чистой некромантии, вместе с удивительно сильным даром жизни. Хотя, если так подумать, она вряд ли стала бы убивать эту гидру. Скорее подчинит и сделает из нее питомца, будет потом кататься на ней. Кстати, о питомцах. Надо бы зяблика как-то вернуть, а то он, как услышал про гидру, так и улетел в неизвестном направлении. Сейчас сидит и прячется где-нибудь внутри вулкана, трясясь от страха. Ладно, наблюдать за этой гидрой можно хоть сколько угодно, но у меня сейчас другая задача. Так что отправился навстречу твари и приготовился к сражению. Она заметила меня метров за 200, и сразу же попыталась спалить своим кислотным дыханием одной из голов. В этот раз мне удалось уклониться, но там, где я был буквально недавно, больше ничего не вырастет еще лет 300. Даже земля оплавилась, не говоря уже о деревьях и траве. Затем по мне ударили испепеляющим лучом смерти, еще какой-то дальней атакой, и только после этого гидра решила попытаться меня сожрать. Ну что, я хотел сразиться, чтобы понять, чего она из себя представляет. На это хватило 3 минут, а затем еще 10 минут пришлось скакать по лесу, чтобы хоть как-то оторваться от нее. Причем все необходимые выводы я сделал в первые секунды боя. Эта тварь и правда достаточно сильна, и в ближайшее время иметь с ней дело я не хочу совершенно. По крайней мере, нападать в лоб больше не стоит, и тут нужен особый подход. Правда, за время 3-минутного сражения я успел накидать гидре несколько неприятных болячек. Пусть она и некротическое существо, но при этом живое. Да, сложно объяснить, но она существует по тем же принципам, что и викины у мертвия. Зато теперь у гидры больные суставы, и когда она идет по лесу, на всю округу разносится раздражительный скрип коленей. В землю снова ударил кислотно-зеленый луч, а я лишь в последний момент успел отскочить в сторону. Да когда она успокоится? Я же просто познакомиться забегал, чего эта тварь ко мне пристала. Снова перекатился в бок, и на мое место приземлилось вырванное с корнем дерево. Эта сволочь еще и довольно меткая. «Хочешь экскурсию?» — крикнул я, повернувшись к гидре, а затем побежал на нее, постоянно уклоняясь от дальних атак и потоков кислотного пламени. Фипче отвлек внимание твари сразу всех голов на себя, ударив по ее кровеносной системе и заставив темную некротическую кровь на мгновение свернуться. Устрой ей тур по сибирским лесам. За спиной гидры раскрылся крупный портал, а я, разогнавшись, на полном ходу врезался ей в грудь. Разумеется, она этого практически не почувствовала и попыталась поймать меня одной из голов. Но я же настырный, потому ударил еще раз, затем еще и еще, постоянно усиливая свое тело ударными дозами энергии. Земля взрывалась от каждого моего шага, пространство гудело от перенасыщения энергии, а мои мускулы искрились разрядами. И вот, 4-й удар заставил монстра сделать шаг назад, а после 5-го он оказался целиком в портале. И на последнем издыхании Фипче деактивировал его, после чего потерял сознание. Куда хоть перенес, привел портальщиков в чувство слабым импульсом энергии жизни. В столицу, как вы и просили, выдохнул тот, а я резко побледнел. «Да шучу я», — улыбнулся говнюк. «На 100 километров отсюда, в лес, там точно никого не может быть, я внимательно изучил карты». «Ты у кого так шутить научился?» Я скрежетнул зубами. «Так у вас же», — усмехнулся он. «Разве не смешно? Я не так шучу. Мои шутки безобиднее», — нахмурился я. «И смешнее. Это когда вы баронессе Каменцевой сказали, что голубиный помет имеет омолаживающий эффект, но только пока теплый, тоже смешно было. Ну так она требовала бесплатные услуги омоложения в обмен на поставки оборудования по рыночным ценам, пожал я плечами. Плюс Курлык давно просил организовать для его стаи общественный туалет. И вообще, я даже не помню, с чего началась эта история и чем закончилась. Ладно, время у нас теперь есть, 100 километров она быстрее, чем за 2 дней, не пройдет. Потом сюда вернемся и отправим гидру еще куда-нибудь. Жаль, слишком большая и сильная, так бы в Персию перебросили или вообще в другой мир. Элитный отряд специального назначения, состоящий исключительно из лучших воинов и магов королевства, стоял прямо посреди дремучего леса. Облаченные в латы воины смотрели по сторонам и улыбались, ведь именно здесь совсем скоро появится их тайная база, откуда начнется захват этого мира. Король давно вынашивал планы идеального вторжения и продумал все до мелочей. Ему пришлось поднять налоги, некоторое время копить деньги, но зато теперь план захвата сработает в любом случае, никто не сможет этому помешать. Несколько месяцев вокруг этого портала постоянно сновали разведчики и предоставляли подробные доклады. Оказалось, ближайший населенный пункт располагается в сотне километров отсюда, так что можно не бояться обнаружения и спокойно отстраивать крупную базу. Для этого сюда завели все необходимые артефакты, лучшие снаряжения, наняли магов земли и строителей. И вместе с элитным отрядом сюда сразу же началась переброска всего необходимого. Буквально через неделю тут появится целый подземный город, мечтательно проговорил командир отряда и посмотрел на своих воинов. И никто не сможет своевременно понять, какие силы будут накоплены в этом лесу. А ведь в дальнейшем, благодаря нашей скрытой базе, откроется новый наступательный фронт. Главное, чтобы нас не заметили сейчас, и тогда победа будет в наших руках. Да, командующий Чевис, согласился его заместитель. Но даже не знаю, стоило ли брать с собой сразу 2000 воинов. Ну, а вдруг какой-нибудь небольшой отряд нас все же заметит? Так мы сможем устранить его, и не позволить связаться с другими, пожал плечами Чевис. Бойцы накинули специальные артефактные накидки, позволяющие им сливаться с местностью, и распределились по постам, в ожидании, когда прибудет следующая партия магов земли и стройматериалов. А уже прибывшие маги успели откопать несколько помещений под склады и начали возводить разветвленную сеть туннелей, все согласно проекту. Господин Чевис, заместитель толкнул командира в плечо. А почему портал открылся не по центру базы? И почему он такой большой? Разве это не привлечет внимание врага? Это, командующий замер в изумлении, ведь открывшийся портал был даже выше деревьев. Это, он не мог выговорить ни слова, ведь из этого портала появился огромный хвост. Это не наш портал, прокричал он, но было уже слишком поздно. Ведь из портала вывалилась гидра и, споткнувшись, с грохотом упала на землю. Это что такое? Спустя пару секунд проговорил заместитель. Это, пролепетал командующий. Но ведь разведка утверждала, что тут нет никого опаснее волков, медведей или белок. Господин командующий, заместитель с ужасом в глазах посмотрел на Чевиса. Но если у них такие белки, тогда какие здесь медведи? Глава 4. Наконец-то я снова дома. Пусть всего на пару дней, но все равно приятно. Причем не только я вернулся домой. Перетащил с собой несколько крупных отрядов из Эквадора, Саню вернул из Франции, из Китая тоже выслал пару сотен человек, которые воевали там с самого появления демонического замка. Разве что Черномор все еще продолжает борьбу с картелями и постепенно продвигается со своим войском вглубь страны. В данный момент он занимается зачисткой джунглей и мелких городов, тогда как крупные базы картеля, военные соединения и густонаселенные города пока что приходится обходить стороной и оставлять на потом. Хотя, возможно, они и сами сдадутся со временем. Впрочем, сейчас это далеко не главная проблема. Нужно разобраться с накопившимися здесь делами, и время на это ограничено. А как закончу, можно будет вернуться в Эквадор и заняться ускоренным уничтожением бандитов и прочих утырков, которых в той стране накопилось предостаточно. Ну что, есть идеи, что с ней делать? Посмотрел на собравшихся за большим столом. Даже не знаю, как назвать этих людей. Советники, так они не только советами помогают, зачастую и сами участвуют в устранении тех или иных проблем. Парочка демонов, Билмар, Мирабель, Джованни, несколько основных командиров моей гвардии, Фипче. Все они сидели и усиленно размышляли, как нам справиться с гидрой. Хотя нет, портальщик сидит и играет во что-то на телефоне. Да так увлеченно, что аж язык прикусил, и совершенно не замечает происходящего вокруг. Фипче, окликнул его, но тот даже не услышал. Фипче, крикнул погромче, толкните его кто-нибудь. Нет, Мира, не ты. Да я просто думала, чтоб заметил, замялась она и отменила заклинание, что в народе называется кулак мучительной смерти. А, что? Фипче наконец поднял взгляд от экрана. Куда портал открыть? Скажи мне, что там за игра такая у тебя в телефоне, что ты вечно в нее играешь? Жестом приказал ему передать мне телефон, а то самому захотелось поиграть. Как-то скачивал несколько, но настолько сильно они меня не увлекали. Паренек вздохнул, но телефон мне все же передал. Судя по его реакции, я ожидал чего угодно, в том числе и какой-нибудь похабщины. И каково же было мое удивление, когда я увидел на его телефоне единственное скачанное приложение. «Ты все это время с таким увлечением смотрел карту мира?» Спустя несколько секунд удивления проговорил я. «Ну да», – пожал плечами тот. «Я всю жизнь мечтал купить телефон, но даже не думал, что это настолько интересно. Вы посмотрите, там даже высоты указаны». Он подскочил со своего места и стал делиться своим восторгом, пролистывая карты и указывая мне на особенно интересные места. «Понятно. Все это время он не тратил его зря, а наоборот, с пользой проводил. Евгений», – кивнул старшему сотруднику аналитического центра. «Скажи, сможешь со своим отделом создать похожие приложения и запихнуть в него все известные нам карты сопряженного мира?» «Разумеется», – пожал тот плечами, – «не вижу ничего сложного, у нас программировать бухгалтер умеет. ГМ, а ведь я даже не задумывался о таких возможностях Кристалла. Впрочем, если я только сейчас задумался о том, что на этом можно заработать, то аналитический отдел занимается этим уже давно. Они выпускают самые разные приложения, и каким-то образом умудряются генерировать с них прибыль, причем очень даже неплохую. Плюс-минус, как целый консервный завод. Ладно, возвращаемся к обсуждению», — помотал я головой. «Что будем делать с Гидрой?» Снова меня отвлек зазвонивший телефон. «Выключать его бесполезно, так как звонит сам император», потому положил его в специальный артефактный чехол. Вилли ругался, что я заставляю его создавать всякую ерунду, но для меня это совсем не ерунда. Сначала думал сделать чехол, который будет гасить любые сигналы, чтобы телефон просто находился вне зоны действия сети. Но, в таком случае, император будет названивать всем подряд, кроме, разве что, Вики. Он понимает, что молодую мать лучше не отвлекать лишний раз от ребенка, и если его звонок вдруг разбудит малышку, в общем, не станет он так рисковать. Так что Вилли пришлось создать шумоподавляющий чехол, и работает он отменно. Ни вибраций, ни звуков через него не проходит, и только при желании можно оставить открытым экран телефона. Собственно, так я и поступил, чтобы не пропустить действительно важных звонков. Кстати, прошу прощения за необразованность, поднял руку один из командиров. Но что это за гидра такая? Выглядит сильной, но лично я, да и остальные командиры, и близко не представляем, что это за тварь. Я читал о гидрах, задумчиво проговорил Билмор. И хотя сам не встречался с подобными, но точно знаю, что это очень неприятная тварь. Так что даже изучать ее не хочется, если честно. Билмор на некоторое время замолчал, но практически все собравшиеся вопросительно на него посмотрели. Впрочем, в этом мире, и правда, мало кто догадывался о существовании подобных монстров. Тут как-то проще все, люди не привыкли к подобным потрясениям. А вот в более развитых, в магическом плане, мирах дела обстоят совершенно иначе. Постоянно появляются особо могущественные личности, и далеко не всегда они добиваются своего могущества нормальными путями. Так что зачастую на пути к силе они теряют рассудок и начинают развлекаться по-своему. Совсем другое дело я, мои шутки совершенно безобидны и довольно смешны для окружающих. Гидры – это самые опасные существа, которые когда-либо существовали в нашем мире, начал свой рассказ Билмор, а остальные сразу стихли, жадно впитывая информацию, и только я решил его перебить. Вообще-то, далеко не самые опасные, помотал я головой, взять того же изнаночного кракена. Ну да ладно, продолжай, махнул рукой, а то Билмор как-то странно на меня посмотрел, да и остальным такие новости не понравились. Да уж, видимо, мне надо читать больше книг, вздохнул некромант. Впрочем, сейчас не об этом. Гидры – одни из самых опасных существ в нашем мире. Изнанку в расчет не берем. Так вот, гидры невероятно сильны, в них сконцентрировано огромное количество энергии, у них есть не только мощнейший магический покров, но и физическая защита в виде чешуи. Но самая неприятная их особенность – это запредельная живучесть. Вот уж действительно, можно искалечить эту тварь до неузнаваемости, отрубить все головы, но она все равно сможет восстановиться полностью. Такая живучесть достигается за счет зацикленных и обособленных циркуляционных контуров восстановительных люртральных систем. Как мы в шутку с корешами их называли, лютики, рассмеялся некромант, но быстро понял, что эту шутку мало кто оценил. Если быть точным, то никто. Билмор, объясняй попроще, вздохнул я. Тебя даже Мирабель не поняла. А я что? Я не такая заучка, я больше по практике. Возмутилась она. Мы тут все по практике, просто кто-то еще и теорию знает, недовольно буркнул тот. Впрочем, я действительно увлекся. Если объяснять на пальцах, то гидра имеет не только множество сердец. Главная ее особенность в том, что у нее есть множество источников энергии, полностью обособленных и изолированных. От возбуждения он аж на ноги подскочил, тогда как у остальных это такого восторга не вызвало. «Да ну вас!» – махнул рукой Билмар. «Я это к чему все говорил. Сложно эту тварь убить, очень сложно, тогда как ей убивать других вполне легко. Мне кажется, Билмар может рассказывать о гидрах часами, а то и днями напролет. Но его можно понять, ведь твари эти довольно интересные. Вскрывал парочку, изучал, знаю, о чем он говорит. Строение тела гидры значительно отличается от любого другого существа. Билмар даже высказал несколько догадок, что их создали искусственно. Но это лишь догадки. Тогда как я даже знал лично человека, который сотворил один из подвидов гидр. И да, они бывают совершенно разными, но нам попалась одна из самых неприятных. В нашем случае все совсем плохо, заключил он. Как я уже говорил, существует множество видов гидр, а в многомерной вселенной и вовсе бесконечное количество. Но нам повезло, у нас некротическая гидра. Но откуда она могла появиться? Я в одной книге читал, там был страшный неуязвимый монстр, но убить его оказалось достаточно легко. Надо было просто уничтожить артефакт, дающий ему эти силы, и хранился он где-то у него дома, поднял руку Джованни. ГМ, и что это за книга? Удивился Билмар. Хотя погоди, дай угадаю. Ха, это трактор Рофильда Штифенсона о рациональном использовании артефакторных способов примификации. Это сборник народных сказок, потупил взгляд Джованни. Идея неплохая, но все куда сложнее, чем кажется, проговорил я. Но ты прав, гидра не появилась из ниоткуда, ее кто-то создал. Некротические гидры, в принципе, сами не появляются, для ее создания нужна, как минимум, живая гидра и некромант, способный справиться с ней. Так и в нашем случае, эту тварь кто-то поднял. То есть, я правильно понимаю, что теперь наша главная задача не Эквадор и не Китай, а гидра. Поднял руку один из командиров гвардии. Скривился я. Тут такое дело. Гидра, тоже не главная проблема. Но как же? По вашим словам, она представляет серьезную угрозу для империи. Нахмурился тот. Да, но дело в том, что она уже мертва. Пожал я плечами. Так уж повелось, что ее кто-то убил до нас. Причем очень давно. А чего она тогда Сибирь топчет? Потому что где-то неподалеку у нее есть господин. Честно ответил я. Да, эту информацию я получил прямо во время сражения с ней. Издалека такое не узнать. Все-таки с гидрой работал далеко не рядовой некромант. И он вполне сносно зашифровал контрольные элементы внутри нее. Неподалеку, может, стоит прочесать Сибирь? Нахмурился спартанский командир. Спарту иди прочеши, расхохотались остальные. Ты карту нашей страны давно видел? Вон, у Фипче спроси, он в картах точно разбирается. Нет, прочесать Сибирь нам никак не поможет, помотал я головой. Когда я говорил, что ее господин находится неподалеку, я имел в виду, что он где-то в нашем мире, вряд ли дальше. Эх, а ведь идея выбросить ее в другой мир была очень даже неплоха. И если бы такое было возможно, в таком случае мы бы разорвали связь между ней и некромантом. Но, увы, подобное провернуть не сможем даже мы с Фипче. И правда, проблема совсем не в гидре, кажется, до Билмара начало доходить, и он посмотрел на меня. Я должен с ним встретиться. Я тоже. На моем лице появилась улыбка. Где-то в этом мире бродит некромант, которому оказалось под силу сначала убить эту гидру, а затем подчинить ее тело. Но я бы лучше повременил с этой встречей, осознание этого мне совсем не нравится. Ведь вряд ли этот некромант окажется добродушным старичком, который отправился в этот мир на пенсию, и сейчас сидит на даче, поливает огурцы. Хотя, такое тоже нельзя исключать. Возможно, он про эту гидру забыл давным-давно, а она топчет нам Сибирь на автопилоте. И раз уж мне все это не нравится, сразу распорядился выделить еще 200 миллионов из бюджета графства на строительство всех запланированных объектов. Разрешил Джованни взять несколько одаренных земли в качестве подмастерей. Также позволил друидам выделить ему пару настоек, которые позволят ему работать без сна и усталости на протяжении следующих недель. Также ускорьте найм всех необходимых специалистов. Посмотрел я на Вику. Проследи за перевозкой их семей, кто еще не успел заселиться к нам в графство. Пусть все это пройдет как можно быстрее. Все это время Александр молчал и постепенно бледнел, понимая, что просто так я не буду раздавать подобные приказы. Но только когда я закончил, он поднял руку. «А ты правда думаешь, что империи хана?» – проговорил он. «Да с чего ты мог такое решить?» – усмехнулся я. «Это крайне маловероятно, но вероятно. В любом случае, я просто хочу быть готовым ко всему. А почему тогда отец сказал, что уже летит сюда?» – уточнил он, а я чуть не хлопнул себя по лбу. «Так вот почему он перестал названивать. И скоро он будет здесь?» Я тяжело вздохнул и посмотрел на часы. «Часа через два, плюс-минус», – пожал плечами бледный Саня. «Черт», – выругался я, – «сбейте его, что ли? Нет времени сейчас с ним болтать, есть». Резко поднялись со своих мест два командира. «Разрешите выполнять». Оказывается, до этого Саня был еще не бледным, ведь после этих слов у него даже загар в кожу впитался, а лицо начало синеть. «Сань, ну ты чего?» Я положил ему руку на плечо и влил немного энергии. «Это ведь просто шутка. Наверное», — посмотрел на готовых к бою командиров. «ГМ, или я правда настолько не хочу с ним сейчас разговаривать?» «Ладно, не стоит так издеваться над цесаревичем. Наверное, он так переживает потому, что еще не готов стать императором. Да и чего такого, если я собью самолет его отца, где-то ближе к границам графства? Он все равно выживет, мои гвардейцы не дадут его подчиненным умереть и принесут их в лазарет. Просто старик не сможет добраться сюда пешком достаточно быстро, а может и вовсе домой пойдет. Но расстраивать Саню не хочется, уж очень он подобные вещи воспринимает близко к сердцу. Так что я приказал бойцам не сбивать самолет императора, а сам отправился в портал, ведущий в столицу одного занимательного иномирного королевства. К порталу уже построили гладкую каменную дорогу, по которой до сих пор, туда и обратно, ходят целые караваны, груженные мусорными артефактами. Под них пришлось строить отдельные склады, ведь в башню все это влезать попросту перестало. И пусть новые артефакторы значительно ускоряют процесс, а под предводительством Вилсона и вовсе работают чуть ли не круглосуточно, но даже так запасов артефактов становится только больше. До прибытия императора оставалось еще часа полтора, когда я наведался на распределительную транспортную базу, где артефакты сортируют и раскладывают по специальным контейнерам. Затем заглянул в портал, открытый как раз недалеко от крепостной стены столицы. И каково же было мое удивление, когда я увидел ровно такую же гладкую каменную дорогу, ведущую от портала прямо в иномирный город. Там даже в стене отдельные ворота соорудили, чтобы моим людям было удобнее доставлять артефакты. Я что-то пропустил, точно помню, что основной проблемой транспортировки была как раз скрытность, а теперь об этом будто бы все забыли. Мои люди совершенно открыто выходят из города и несут туго набитые мешки в сторону портала, который явно видно даже с высоты человеческого роста. Нет, что-то здесь точно не так, особенно я убедился в этом, когда проходил мимо уличного кабака, где за одним из столиков два мужика как раз обсуждали происходящее здесь. Да когда они уже перестанут тут ходить, недовольно выругался один из них и сделал большой глоток холодного пива. Ходит и ходит, бесит уже. У меня теперь цена на квартиру вдвое упала, так как эта улица стала опаснее. Ой, потерпи немного, и они уйдут, махнул рукой второй и оторвал небольшой кусок мяса от копченной утиной ножки. И все-таки наш новый король какую-то ерунду придумал, не нравится мне это, снова заговорил недовольный мужик. А мне кажется, что это отличное решение. Не знаю, как он договорился с иномерцами, но это ведь сплошная выгода, воскликнул второй. Они выносят за нами опасные отходы, и не куда-нибудь, а в свой мир, и поговаривают, что они за это еще и платят. Дальше я не слушал, но и этой информации было достаточно, чтобы погрузиться в размышления, что вообще происходит. Я уже задавал себе этот вопрос, но ответа на него так и не получил. Так, теперь мне известно, что тут появился новый король, но это и не новость вовсе, зная, насколько успешно и быстро графиня сокращает поголовье королей в этом городе. Останавливать ее уже бесполезно, так что пусть старушка развлекается, главное, чтоб сильно не заскучала. На этом я сразу направился в лавку к гному, чтобы уточнить у него, когда уже закончатся артефакты, и мы сможем спокойно закрыть портал к этому городу. Тем более, что помощь в войне уже не так нужна, ведь ту атаку они отбили и сами, причем даже не допустив проникновения вражеских сил в город. А всего-то надо было поделиться разведданными, чтобы они начали шевелиться. «О, Михаил!» Вместо гнома меня встретила Виолетта, а я даже удивился ее тут увидеть, а я уже заждалась. А ты чего тут делаешь? Почесал я затылок. И почему еще не во дворце? А что я должна делать во дворце? Теперь уже она удивилась. Мне и тут хорошо, я теперь здесь за главную. Ну как же, в стране появился новый король, а ты до сих пор его не убила, хохотнул я. Так, погоди, если ты здесь за главную, то где тогда гном? Гном, вообще-то, наверное, ты не знаешь, но за время твоего отсутствия тут сменилось немало королей. Вот только все они оказались какими-то не такими, и не могли продержаться на троне больше одного дня, развела она руками. Представляешь, какой-то проклятый трон, не иначе, ведь все они замерзли насмерть. Графиня расхохоталась. Даже не знаю, как так могло совпасть, но после такой череды неудач, желающих занять трон практически не осталось. Ты к чему это? Я же про гнома спросил, помотал я головой. А ты про этого, который тут ходил, артефактами торговал? Ну так я про него и рассказываю, пожала она плечами. Хотя, зачем рассказывать, когда можно все показать? Пойдем, Михаил, прогуляемся немного. Не стал с ней спорить, так как спорить со старушками, такое себе удовольствие. И обычно это занимает слишком много времени, потому проще действительно посмотреть на все самому. А по пути расспрашивал ее о делах с артефактами, пытался узнать, почему мы теперь доставляем их настолько нагло и открыто, да и вообще, интересовался обстановкой в городе. Так, графиня теперь отвечает за отправку артефактов, распределяет их по сумкам, следит за тем, чтобы ничего не взорвалось, и ходит за едой для гвардейцев. Графиня продолжила непринужденно рассказывать о своих трудовых подвигах, а я с каждым шагом все замедлялся, и все чаще смотрел по сторонам. А чего мы делаем во дворце? Ладно, допустим, графиня решила прикончить короля в моем присутствии, но почему стражники не обращают на нас внимания? При входе, разве что, поздоровались один раз, и на этом все. Мы прошли по длинному коридору и остановились около массивных дверей тронного зала, после чего графиня кивнула стражникам, и те послушно распахнули двери прямо перед нами. И только в этот момент все встало на свои места, ведь я увидел, кто сидит на троне. Михаил, гном подскочил и побежал к нам, мой дорогой друг. Он сбросил с себя роскошный красный плащ и крепко обнял меня. Нет, тут точно произошло что-то неправильное. Погоди, старый, оторвал гнома от себя и осмотрел его с ног до головы. То есть ты серьезно стал королем этой страны, вместо династии, которая правила здесь уже несколько тысяч лет? Ну, если вкратце, то да, кивнул он. Я, конечно, знал, что гномы ушли, помотал я головой, но чтобы настолько, этот гном явно превзошел своих собратьев. Нет, ты должен рассказать мне, как тебе это удалось. Да нечего рассказывать. Он пожал плечами и отправился обратно к трону, но затем посмотрел на меня и графиню, и сесть на него не решился. Я же тебе говорил, что деньги здесь решают все, а ты не верил. Ну вот, место на этом троне я смог купить на вырученное с продажи артефактов золото. Ага, как же, усмехнулась Виолетта. Просто когда прекратились убийства королей, народ подумал, что это знак свыше, и потому тебя до сих пор не свергли. Ну, это тоже помогло, да. Согласился тот. Я хоть и рад за тебя, но мне жаль терять такого трудового партнера, вздохнул я. Что значит терять? Опешил гном. Ты меня терять собрался? Он покосился на графиню. Не надо меня терять, наоборот, теперь мы сможем торговать еще больше, воскликнул старик. Кстати, а у тебя есть еще золото? Ну, есть немного, прищурился я. А что? Да так, просто скоро сюда привезут много артефактов, лукаво улыбнулся он. А мне стало не по себе. Все-таки в прошлый раз он говорил, что артефактов у него мало. И если это было мало, то что, по его меркам, означает много? Готовь золото, Михаил. Это будет чудесно. Ага, чудесно, конечно. Я ведь уже заглядывал в его лавку, и даже посмотрел, как идут дела на втором этаже, где работали мои гвардейцы. И что я там увидел? Содержимое некоторых ящиков с пометкой «опасно», но не смертельно. Хотя это не точно, они перегружали в мешки при помощи совковых лопат, а то, что лежало в ящиках с пометкой «возможно смертельная опасность», они грузили пластиковыми совочками, потому как руками уже устали все это перебирать. И какой же все это бред? Эти артефакты безопаснее всего перевозить по воздуху, и главное, маленькими партиями. Уже не раз было, что артефакты шли в разнос, и голуби сбрасывали их в поле, чтобы не подорваться самим, и никого не взорвать заодно. Так что голуби продолжают таскать самые опасные из них, но теперь к ним подключились и пешие курьеры. Тогда как пускать транспорт все еще слишком рискованно, ведь проложенная дорога к порталу оставляет желать лучшего. Часть ее сделали наши маги Земли, но большую часть пути придется ехать по ухабистой дороге, которую возвели местные специалисты. Им-то для лошадей идеальная гладкость поверхности не нужна, вот они и не заморачивались. Так что сразу большую кучу артефактов не перевести, и придется продолжать их доставку в том виде, в котором она происходит сейчас. Кстати, проложить дорогу приказал сам король, мол, чтобы налаживать торговлю с нашим миром, ведь последние правители совершенно позабыли про экономику страны, и теперь ему приходится все это разгребать. «Слушай, а сколько стоит стать королем?» – поинтересовался я. «Может, потом в другом королевстве так же попробую сделать. Дорого», – расхохотался гном. «А что, хочешь выкупить место?» – прищурился он. «Денег-то у тебя хватит?» «Хватит, конечно», – пожал я плечами. «А ты что, продал бы?» «Чтобы я продал место короля за золото?» – нахмурился старик. «Конечно же, да. Хах, все в этом мире можно измерить золотом. А кто говорит, что нет, просто не видел много золота. Где-то в Сибири. Примерно то же время. Жрать!» От бесконечного и неутолимого голода мысли внутри разума Гидры путались и сбивались. Она могла думать лишь об одном, и эти мысли делали ей только хуже. Все-таки этот древний монстр является разумным, и даже будучи мертвой, Гидра продолжала осознавать себя, но только не сейчас, когда невероятно мощный голод, жажда крови и желание убивать полностью заполонили ее сознание. Она пробудилась совсем недавно, и пробуждение это не было легким. Энергия внутри нее неполноценна, что вызывает только ярость, а восстановиться она не может, пока не утолит свой бесконечный голод. «Жрать, уничтожать!» – монстр рычал, выл, но продолжал идти вперед, равняя с землей все на своем пути и уничтожая каждое живое существо, что попадалось ему на глаза. Голод полностью затмевает все мысли, пожирает сознание, не позволяет спать. Нужно мясо, кровь, жертвы. А зверье, которое изредка попадается на пути, слишком слабое и мелкое. За ним надо долго гоняться и тратить на это последние силы, отчего голод становится только сильнее. Вот только после смерти Гидра получила возможность чувствовать жизнь. И это чутье прямо сейчас подсказывало ей, что где-то впереди, совсем недалеко, эта самая жизнь буквально кипит. Сотни тысяч человек словно только и ждут, когда она сможет сожрать их плоть, насытиться энергией и свить на останках их города свое гнездо. Еще немного, радовалась Гидра. Господин будет доволен или недоволен, мысли путались, потому она не могла понять, как на подобное отреагирует хозяин. Впрочем, голод настолько силен, что ей совершенно наплевать на желание господина. Нужна еда, и много. Но когда она уже почти добралась до этого скопления жизни, появился один противный и очень мерзкий человек, который буквально светился от переполняющей его энергии. До цели оставалось совсем немного, но после появления этого человека Гидра даже не смогла понять, как оказалось в совершенно другом месте. И пусть здесь тоже есть вкусные люди, но осадочек все-таки остался. Так что Гидра грозно взревела и мысленно пообещала отомстить наглецу за то, что встал на пути к ее цели. Гррраа! Она подняла все свои головы и зарычала, но в этот момент в одну из пастей нагадил голубь. Кха, кха, язык неприятно обожгло, но моральный урон оказался куда выше физического. Так что прежде, чем приступить к трапезе, она снова попыталась связаться с господином. Вот только тот снова не ответил. Но он точно где-то рядом, в этом мире, и рано или поздно она сможет до него достучаться. Где-то в 3 километрах к западу от города. Примерно то же время. Барош Шпилков, личный помощник герцога Добролюбова, остановился и, увидев через бинокль городские стены, довольно улыбнулся. «Ну что, господин, мы, наконец, добрались?» К нему подошел командир специального отряда. Все 90 бойцов, лучшие из лучших, были одеты в неприлично дорогие маскировочные бронекостюмы. В руках у них самые навороченные техномагические винтовки, а лица закрывали непроницаемые шлемы. Такие бойцы с легкостью могут проникнуть даже в императорский дворец и перестрелять там всю охрану, при желании, конечно. Но пробираться по иномирным землям на несколько десятков километров вперед – задача не намного легче. Жаль, что портал открылся так далеко, вздохнул барон. Но мы справились, пусть и потратили на это слишком много времени. Главное, что добрались без потерь, кивнул командир. Ну так что, Чего прикажете делать? Действуем по плану. Нас не заметили, а значит, ничего не будем менять, сразу ответил барон и снова посмотрел в бинокль, тогда как бойцы активировали маскировку и приготовились выдвигаться вперед. Стоять! Прорычал Шпилков и стал еще внимательнее изучать городскую стену и башни. Что случилось, господин? Назад, отступаем! Прокричал он не своим голосом. Но почему, ваша светлость? Мы готовы к бою, возмутился командир. Сам смотри. Барон вручил мужчине бинокль, и тот некоторое время разглядывал городскую стену, но замер, стоило посмотреть на верхушку одной из башен, где располагались флаги. Но почему, снова не понял он, почему рядом с флагами этого королевства они вывесили флаг рода Булатовых? Не знаю, почему, но нам тут больше делать нечего. Проорал барон и бросился прочь. Черт, на меня голубь нагадил. Выругался кто-то из бойцов, и что дальше? Хотя стоп, мужчина остановился и посмотрел в небо. Голубь, приготовиться к бою. То же время, к востоку от города. Поздравляю, господа, мы нашли еще один город, который до сих пор не был нанесен на карту. Радостно воскликнул бравый офицер, занимающий в имперской ассоциации далеко не последнее место, чем он очень гордился. Мы можем вписать себя в историю, как первопроходцев. Это очень важное событие для империи. Отлично. Обрадовались бойцы. Что прикажете делать? Все, как и планировали, пожал плечами тот, надеваем маскировку и идем в город. Нам представилась отличная возможность изучить быт иномерцев, снять все на видео, сделать записи. Он быстро сбросил с себя имперскую форму и переоделся в средневековые лохмотья, которые тут носят простолюдины. Все, пересаживаемся на лошадей и направляемся в город. До городских ворот оставалось около километра, а мужчина мысленно был уже в городе. Он размышлял о том, сколько очков рейтинга получит за такую операцию, сколько это вызовет уважения, а его бойцы мечтали об отпуске и денежной награде. А если город окажется дружественным нам, мечтательно проговорил мужчина, сюда потом отправятся другие люди, а мы будем купаться в лучах славы. Возможно, даже этот город на наших картах нарекут в честь меня. Майор Жопин, я бы не был в этом так уверен, скривился его первый помощник. Почему ты так решил? Нахмурился офицер. Да просто, почему-то подумалось так, не обращайте внимания, сразу стал отнекиваться тот. Может и назовут, место все-таки не близкое. Трррр. Майор резко остановил свою лошадь и поднял кулак, приказывая остальным тоже замереть на месте. «Это что?» – нахмурился он. «Флаги. Но чьи?» Помощник прищурился, пытаясь разглядеть флаг, но как только разглядел, сразу стал разворачивать своего скакуна. «Ну, я на такое не подписывался. Я тоже, к удивлению остальных бойцов, легко согласился командир. Ну все, этот город потерян для нас. Но как же так, до него осталось 200 метров», – воскликнул кто-то из солдат. «Если хочешь, иди туда», пожал плечами майор, но ничего мы там уже не получим, и хорошо, если звездюли еще не дадут. Это флаг какого-то сильного мага, не поняли солдаты, тогда как помощник расхохотался. Хуже, намного хуже, с вражеским магом хотя бы можно справиться, а этот еще и свой, с ним куда тяжелее, чем с иномерцами и, кажется, он только что дал нам понять, что не намерен отдавать свое. Глянь, чего есть, бросил на пол две увесистые сумки, отчего мрамор пошел трещинами. «Если это не то, о чем я думаю, то буду ругаться», прищурился низкорослый король и слез со своего трона. «Это то, о чем ты думаешь», улыбнулся я и, раскрыв сумки, продемонстрировал золото. «Не буду спрашивать, как ты дотащил столько. Спрошу только, почему ручки у сумок не оторвались», почесал бороду гном. «Хотя в бездну вопросы, слуги, накрыть нам стол». Он потер руки и подошел ближе к сумкам, засунув внутрь свой нос. «Вот это другой разговор, вот это мне нравится. И чем же я могу помочь своему дражайшему деловому партнеру?» «Да вот, прибарахлиться хотел», пожал я плечами. «Прежде, чем ты скажешь, чего хочешь, дай мне для начала самому предложить». Он хлопнул в ладоши и в комнату начали заносить сундуки с товаром, будто бы слуги только и ждали этого момента. «Ничего не говори, просто кивай, да или нет». Он стал раскрывать сундуки и демонстрировать их содержимое. «Просто я общался с твоими людьми, но не ругай их. Куда им против хитрости гнома, у них не было и шанса. Так что от них я примерно узнал, что может тебя заинтересовать. Артефактное оружие, броня, или вот». Он достал два слитка голубоватого металла, мифрил. «Ну как, вот это интересно». Пусть он и просил ничего не отвечать, но на мои кивки при этом не реагировал. Вот и я говорю, у меня есть, чего предложить, расхохотался старик. И еще, он хлопнул в ладоши, и к нам подошел ребенок, и, не понял я, чего он принес, где товар, так вот товар, гном указал на ребенка, чего, я же говорю, мне все про тебя известно, и потому я предлагаю тебе вот таких детей, в количестве 35 тысяч штук, воскликнул король. Что, прости, прищурился я, нет, ну ведь ходят слухи, что ты детей собираешь, теперь уже неуверенно проговорил он, и я знаю, что у тебя есть приют и академия, где прекрасные условия содержания, я же понимаю, что ты не тиран, потому и предлагаю забрать детей из самых убогих приютов этого города, они тут голодают, мерзнут, живут в ужасных условиях, и ты можешь им помочь всего за 20 серебра за каждого, гном, ты просто, хотел сказать, что думаю, но не стал, уникальный ты, в общем, и первый на моей памяти, кто пытается сделать два дела одновременно, и нищим помочь, и денег на этом заработать, помотал я головой, а не думал отправлять бедняков на возделывание кукурузных полей, хотя бы, в смысле, не думал, возмутился старик, они там прямо сейчас и работают, но только те, кому больше 20 лет, детей я на такую работу не могу посылать, ладно, давай поговорим о том, что мне действительно нужно, помотал я головой, у тебя есть книги на продажу, хо-хо-хо, этого добра у меня навалом, он аж подскочил от радости, тут пересекаются торговые пути, а читать люди не любят, вот и копятся книги, а гномы на продажу есть, на всякий случай, уточнил, но старик помотал головой, нет, я, конечно, ожидал, что меня будут называть здесь захватчиком, уничтожителем или просто целителем, но, чтобы похитителем детей, ну так что, дети не нужны, вздохнул гном, а я отрицательно помотал головой, жаль, придется вернуть их назад, в их холодные неуютные гнилые коморки, где с ними так плохо обращаются, бать, на моем плече появился лабладут, есть сообщение, какое, удивился я, мать передает, что ты обязан их взять, развел он руками, в смысле, передала, откуда она, ах ты, мелкая падла, я ничего не мог поделать, бать, сразу стал оправдываться он, она приказала мне докладывать в таких случаях, то есть, ты боишься ее больше, чем, мои глаза сначала зажглись энергией, но быстро потухли, впрочем, ладно, вполне логично, я тебя понимаю, вот и я об этом, облегченно вздохнуло божество, ну, все, моя задача выполнена, так что я побежал, да уж, опять придется расширять академический городок, а ведь, помимо него, есть еще целая очередь запланированных строек, но, с другой стороны, я обещал императору, что не буду захватывать империю, но насчет создания своего государства ничего ему не говорил, лет через 10-20 подрастет свыше 300 тысяч воспитанников моей академии, не все они станут солдатами, большая часть этих детей могут выбрать мирные профессии, но в одном я уверен точно, все они будут верны, воспитаны и прекрасно обучены, и кстати, гном, а зачем ты вывесил над городом мои флаги, ой, да не обращай внимания, отмахнулся он, это как защитный артефакт, работает безотказно, никто сразу не хочет лезть в мой город, даже на страже получается экономить, ну и ладно, если работает, пусть пользуется, потом потребую скидку за это, пообещал гному подумать насчет торговли, и на этом собрался уходить, все-таки время уже поджимает, а император сидит у меня дома и очень нервничает, параллельно опустошая запасы вина, Виолетта, кивнул графине. Кстати, сегодня ты отправляешься в мой мир, адаптация прошла успешно, и я проверил твой организм, никаких проблем с переселением не будет. Да, обрадовалась она, так это же отлично, я готова хоть сейчас, а кем я буду работать, уже решил. Решил, улыбнулся я, академия тоже готова принять тебя, пора ей предоставить нового ректора, а моему миру новое холодное оружие массового поражения. Все присутствующие рассмеялись, тогда как гном некоторое время молчал, но, спустя несколько секунд, тоже засмеялся. «Не знаю, чего вы ржете», — проговорил он и вытер проступившие слезы, «но лично я не могу не радоваться, когда передо мной лежит столько золота». Глава 5. «Хотел бы еще остаться в этом мире, тут тихо и спокойно, можно немного расслабиться, поесть консервов и попить пива, но мне уже, наверное, в 20-й раз передали, что император очень ждет меня в замке». Так что пришлось поторопиться, столько дел, а ему приспичило вдруг поговорить, не мог по телефону связаться, что ли, ГМ,